Диспут. В назначенное время я пришел с братьями в помещение городского театра, где был назначен диспут. Меня провели в комнату и познакомили с моим главным оппонентом. Когда мы пожали друг другу руки, он сказал: «Очень сожалею, что такой молодой человек верит в Бога». Я ответил ему: «Я еще больше сожалею, что такой пожилой человек остается неверующим». Когда присутствующие засмеялись, оппонент, старый профессор армянин, сказал: «Там увидим», и показал пальцем в сторону зала. А я в своем сердце сказал: «Да, там мы увидим, как Господь предаст тебя в мои руки, как Он предал Голиафа в руки Давида». Зал был переполнен слушателями. Городское начальство уселось полукругом на сцене. Там же сидел и начальник ЧК, уже мне знакомый. Первым выступил председатель собрания с короткой речью. Он объявил о цели собрания, о порядке диспута и первое слово предоставил мне. Свою речь, которая продолжалась 45 минут, я начал такими словами: «Граждане, я не пришел сюда защищать Бога. Бог в этом не нуждается. Я буду свидетельствовать о Нем, а свидетель должен знать Его, чтобы свидетельствовать. Будучи отроком, я искал Бога и нашел Его, и Он открыл мне свою любовь, спас мою душу». Так как перед нами стоит вопрос, доказать, существует ли Бог, то я хочу указать вам на три явления, доказывающие существование Бога. Первое – природа. Второе – наше тело. Третье – наша душа. Прежде всего я хочу спросить, что такое природа? Полагаю, каждый из вас согласится, что природа есть проявление известных и неизвестных человеку закономерностей. Все существующее вокруг нас подчиняется определенным законам. Возьмем, к примеру, образование дождя. Вода при определенной температуре превращается в пар и образует облака, потом при определенной температуре конденсируется и выпадает на землю снова в виде капель дождя. Для нас все это просто. Мы привыкли к этому и забываем о законах, без которых дождя бы не было. Все проявление природы, вращение Земли вокруг Солнца, да и сама жизнь человека основаны на определенных законах. Вы согласны с этим? Теперь перед нами второй вопрос. Что такое закон? Закон есть проявление или выявление ума? Мы видим вокруг себя законы организованные, целесообразные, согласованные, нерушимые, и все они говорят о существовании законодателя. Заметим, кстати, что как только была свергнута царская власть, в стране были установлены свои законы, которым должны все подчиняться. Создавший эти законы был умен или нет? Каким же умным должен быть тот, кто создал природу и дал ей определенные, нерушимые законы? Вот почему я верю в Бога и вам советую поверить. Вторым доказательством существования Бога является тело человека. Я человек не ученый, но могу размышлять и часто думаю о своем теле, насколько оно мудро устроено. Если мы говорим о сложных механизмах, устроенных или сконструированных человеком, и поражаемся его уму, то что можно сказать о человеческом теле? Я не допускаю создания человека без участия совершенного разума. Подумайте о наших человеческих органах, как они устроены и как выполняют свои функции. Разве это вас не удивляет? Доктор медицины мог бы сказать об этом больше. Присмотритесь к человеческому организму, все на своем месте. Если бы человек имел не две ноги, а 20 ног, это выглядело бы не только некрасиво, но какая была проблема купить 10 пар обуви? Особенно сегодня, когда трудно купить даже одну пару сапог. Видно, создатель это имел в виду. После рождения ребенка в груди матери сейчас же появляется молоко. Кто проектировал и создавал эти законы? В наше время быстро развивается медицинская наука, но как много тайных законов кроется в нашем теле. Они остаются неразгаданными. Я не могу допустить, что такая сложная машина, как человеческое тело, была создана слепой безжизненной материей. Я не допускаю, что что-нибудь могло произойти из ничего, а тем более человеческое тело и те законы, по которым оно существует. Многие великие ученые в смирении признают существование Бога и не верят, что человек произошел путем эволюции от какой-то первоначальной клетки через бесконечные превращения, а потом, что еще страшнее, от обезьяны. Третьим доказательством существования Бога является душа человека. Когда мы, верующие в Бога, говорим о душе, о духе, материалисты смеются. Они верят только в то, что подвластно пяти человеческим чувствам – зрению, слуху, обонянию, осязанию и вкусу. Но дух – не материя, как и Христос сказал, «Дух не имеет плоти и костей» – Лук. 24:39. С детства я верил в существование духа, потому что верил в СВ. Писание, верил в Библию. Когда же стало распространяться неверие и атеисты стали требовать доказательств существования духа, я почувствовал себя обязанным заняться этим вопросом серьезнее. Я начал размышлять на эту тему и тут же спросил себя самого, что я теперь делаю. И сам себе ответил. Размышляю. Но что значит размышлять? Это разговор с самим собой, ибо без слов невозможно не думать, не мыслить, не размышлять. Я понял, что во мне находится неиссякаемый источник слов, и эта способность не подчиняется нашим пяти чувствам, ибо я свои мысли не могу ни видеть, ни слышать, ни обонять, ни осязать, ни пробовать их на вкус. Следовательно, размышление — это не телесная, не материальная способность, а духовная. Источником размышления мы считаем ум. Вторую духовную способность я нашел в себе — это способность передавать свои мысли словами, способность говорить. Вот я вам говорю, а вы моих слов не видите и не можете их ни обонять, ни осязать. Если вы скажете «мы слышим ваши слова», то я отвечу, что вы слышите только мой голос как механическое колебание воздуха. Следовательно, вы слышите меня своим умом. Ведь если я тем же голосом буду говорить вам на незнакомом языке, вы услышите только мой голос, но слов не поймете. Значит, и это духовная способность. Четвертая духовная способность, которую я нашел в себе, это совесть, способность отличать добро от зла. Если совесть человека не парализована, не сожжена, она обязательно скажет нам, что есть добро, а что есть зло. Но кто из вас может показать мне свою совесть? И если вы не можете мне показать ее, имею ли я право назвать вас бессовестными? Очевидно, нет. Иначе вы бы обиделись. Пятую духовную способность я нахожу в себе, это чувство любви, ненависти, радости, печали, страха и др. Кто из вас может показать мне свою любовь? Мы можем видеть проявление любви, но не ее сущность. Вы можете сказать, что и животные имеют эти чувства, но заметьте, что чувства животных не сознательные, а инстинктивные. Собака любит своего хозяина, но не может сказать ему, почему она любит. Поэтому мы всех животных называем бессловесной тварью. Все это и многое другое доказывает мне, что кроме тела я имею также и дух. Его ап. Павел называет нашим «я». Моя плоть — это не мое «я», иначе я не назвал бы его моим. Тот же апостол в том же стихе «плоть» называет внешним человеком и далее говорит. Если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Значит, наш дух не стареет, не изнашивается, не умирает. Дух бессмертен. Затем, обратившись к публике, я добавил, все, что я вам говорил, было выражением моих мыслей. Попробуйте поймать мои слова, разорвать их. Сжечь прямая черта — это невозможно. И другие мои духовные проявления вам тоже не уничтожить. Вот почему, когда человек умирает, его тело превращается в прах, из которого оно взято, а дух отходит к Богу, потому что от него рожден. Если этот человек уверовал в Бога и Иисуса Христа как своего Спасителя. Затем я говорил о воскресении, о грядущем суде. Я также рассказал, как, будучи юношей, делал всякую неправду. Грешил, как мучила меня совесть, как я искал счастье в мирских удовольствиях, но не нашел, ибо они были временны и обманчивы. Я рассказал о моем обращении к Богу, о покаянии, как Бог изменил всю мою жизнь. Сейчас, полвека спустя, я не могу вспомнить дословно мою речь, но помню, что за все 45 минут никто не перебил меня, не бросил реплики, как обычно бывает на диспутах. Помню, когда я говорил о том, что человек не может быть счастливым без Бога, я также сказал, что ни богатство, ни слава, ни власть не делают человека счастливым, и тут же добавил: вот наши члены правительства имеют над нами власть, и, указывая пальцем на начальника ЧК, продолжал: вы имеете надо мною власть, можете меня арестовать и приговорить к расстрелу, моя жизнь в ваших руках, но скажите, вы счастливы? Если вы скажете «да», я не поверю, потому что без Бога человек не может быть счастливым. Удивительно, что никто из сидевших на сцене не промолвил ни слова. По-видимому, в душе они соглашались со мной. В зале присутствовало 3000 слушателей, и тишина стояла поразительная. Когда я кончил выступление и сел, председатель пригласил священника сказать свое слово. Он встал и сказал: «Этот молодой человек, мне тогда было 24 года, так ясно и логично доказал нам существование Бога, что мне просто нечего добавить. Но так как материалисты думают, что наука против существования Бога, что ученые не верят в Бога, то я прочитаю вам ряд свидетельств всемирно известных ученых, верующих в Бога». Священник прочитал несколько цитат, и этим закончилось его выступление. Затем председатель пригласил профессора Айвазова, возлагая на него все надежды в опровержении моей речи. Профессор сказал: «Моя мать была католичкой, и когда я был малышом, она водила меня в церковь. Она указывала на картину святых и говорила мне: „Смотри, сынок, это боги. Перекрестись им“. И я так делал. Но когда я вырос, я понял, что все это — ложь, и стал неверующим». В зале начался шум, и несколько человек в один голос сказали: «Вы отвечайте на вопрос, есть Бог или нет». Профессор снова начал говорить о католических и православных обрядах, опровергал их, критиковал священников. Народ снова начал кричать со всех сторон: «Это не ответ, вы отвечайте на поставленный вопрос». Председатель едва смог успокоить публику. Наконец, слово было предоставлено доктору, речь которого была еще короче. Вместо того, чтобы ответить на мои доказательства существования Бога, он с насмешкой сказал: «Есть народы, которые говорят, что душа человека находится в спине, другие же говорят, что душа находится в животе. Никто души не видел, и нет смысла об этом говорить. Все это сказки попов. Вы отвечайте на вопрос. Не уклоняйтесь в сторону». Председатель дал мне еще несколько минут, и я сказал, обращаясь к публике: «Дорогие граждане, вы все имеете разум и можете отличить истинное от ложного». Обращаясь к профессору, я сказал: «Мы не пришли сюда насмехаться или судить один другого, но свидетельствовать народу об истине. Вот они сидят перед нами и хотят знать, есть ли Бог или нет Бога. Если вы говорите, что Бога нет, вы должны были это доказать. Но мы не слышали вашего доказательства». Затем, обращаясь к публике, я сказал: «Если кто-либо желает быть счастливым в жизни и иметь мир в своем сердце, в своей семье, то ищите Господа, и вы найдете Его. Читайте Евангелие. Приходите слушать мои лекции». И тут же я указал адрес наших собраний. На этом диспут закончился. Председатель собрания обратился к народу и сказал: «Если быть искренним, то я должен признаться, что сегодня мы не могли доказать, что Бога нет». Затем, обратившись ко мне, добавил: «Этот человек знает, о чем говорит. А вот вы, товарищ профессор, нас подвели и не могли опровергнуть доводы этого молодого человека». Я радовался в душе, что Господь одержал такую большую победу перед массой людей. Да не подумает читатель, что я хвалюсь. Никоим образом. В успехе мы видим только руку Божию. Бог может дать победу своим детям над сатаной, как Он дал отроку Давиду, простому пастуху, победу над Голиафом. То было время, когда еще можно было говорить о Боге открыто даже перед представителями власти. Вскоре этому пришел конец. На другой день я встретил некоторых русских и армян, присутствовавших на диспуте. Они в один голос советовали мне немедленно уехать из города, пока председатель ЧК не арестовал меня. Но я пригласил их на наше собрание и уехал только через неделю, закончив служение. Кто знает, возможно, председатель ЧК сам убедился в существовании Бога. А может быть, он не имел достаточно причин для ареста?